Сейчас на Медоуз играли в футбол и крикет, по утрам совершали пробежки и устраивали пикники, но не сегодня. Мелвилл Драйв, где заранее была выставлена охрана, превратилась в важную транспортную артерию, ведущую на стоянку автобусов. Автобусы были из Дерби, Мэклсфилда и Гуля, Сонси и Рипона, Карлайла и Эппинга. Из них выходили люди, одетые в белое. В белое? Ребус припомнил, что всех просили быть в одежде одного цвета. Это нужно было для того, чтобы движущаяся по городу маршевая колонна выглядела как широкая живая лента. Он бросил взгляд на свою одежду. Брюки желто-коричневые, футболка бледно-голубая. Ну и слава богу. Среди демонстрантов было много пожилых, явно нездоровых и немощных, но на запястьях у всех красовались опознавательные браслеты, а на футболках слоганы и призывы. Некоторые держали в руках самодельные транспаранты. Лица светились радостью. В некотором отдалении стояли воздвигнутые ранее раскидистые шатры. Один за другим подъезжали фургоны, из которых оголодавшим в дороге людям предлагали чипсы и вегетарианские бургеры. Воздвигались помосты, откуда-то появились краны, с помощью которых с подошедших трейлеров начали сгружать массивные деревянные конструкции. Не более секунды понадобилось Ребусу, чтобы мысленно сложить деревянные элементы в единое целое, оставим бедность в прошлом. Там и сям мелькали полицейские в форме, но никого из них Ребус не знал, очевидно, не местные. Он посмотрел на часы. Было самое начало 10-го, то есть еще почти 3 часа до старта. На небе почти не облачко. Водитель, сидевший за рулем полицейского фургона, решил срезать путь и проехал по тротуару, заставив Ребуса поспешно попятиться на траву. Ребус бросил на водителя злобный взгляд, тот ответил тем же. Стекло боковой дверцы опустилось. «В чем проблема, дедуля?» Ребус вскинул вверх 2 пальца, давая водителю знак остановиться. Почему бы им немного не побеседовать, доставив удовольствие друг другу? Но у сидевших в фургоне были другие соображения, они покатили дальше. Ребус доел банан и хотел уже бросить кожуру на землю, но вовремя сообразил, что полицейские тут же призовут его к порядку. Немного подумав, он направился к урне. «Возьмите». Обратилась к Ребусу молодая женщина, протягивая ему пакет. Ребус заглянул внутрь. Пара стикеров и футболка с выведенным на груди призывом «Поможем пожилым». «Да на кой мне все это?» — недовольно буркнул он. Она отступила, пытаясь удержать на лице остатки улыбки. Ребус пошел прочь, открывая на ходу запасную бутылочку Iron Brew. В голове немного посветлело, но спина была мокрая от пота. Какие-то смутные воспоминания просились и, наконец, вырвались из глубин его памяти. А они с Микки на Бертенслендской ярмарке, куда ежегодно вывозили учеников воскресной школы. Их везли на автобусах, из окон которых свисали и вились по ветру разноцветные ленты. Целая вереница автобусов ждала их, пока они завтракали на траве и гонялись на перегонки. Микки с высокого старта всегда приходил первым, поэтому Ребус прекратил попытки выиграть забег, и единственным успешным оружием против брата-подростка оставалась хорошо развитая мускулатура. Еду привозили в белых картонных коробках, сэндвичи с джемом, торт с глазурью, ну и крутые яйца. Яйца всегда оставались несъеденными. Летние уикенды казались теперь Ребусу бесконечно длинными и однообразными. Он их ненавидел. Утро понедельника приносило ему настоящее облегчение — ведь можно было на некоторое время позабыть о диване, о табурете у барной стойки, о супермаркете и закусочной. Коллеги, возвращаясь на работу, рассказывали об удачных покупках, футбольных матчах, семейных поездках на велосипедах. Шиван обычно ездила в Глазго или в Данди, общалась с друзьями, тусовалась. Коллективные походы в кино и прогулки по берегам Лита. Никто уже не спрашивал Ребуса, как он провел выходные. Знали, что в ответ он лишь пожмет плечами. «Никто не упрекнет тебя в безинициативности». А ведь именно этой самой безинициативности он и не мог себе позволить. Он практически не мыслил существование без работы, потому и набрал сейчас номер на своем мобильнике и ждал. Включился сигнал автоответчика. «Доброе утро, Рэй!» — отчеканил он. «Это твой будильник. Каждый час я буду звонить тебе, пока не получу ответа. Вскоре позвоню снова». Отключившись, Ребус сразу же набрал другой номер. и надиктовал то же самое сообщение на домашний автоответчик Рэя Даффа. Теперь оставалось набраться терпения. Концерт Live Aid начинался примерно в 2, но появление таких групп, как Who или Pink Floyd, раньше вечера и ждать было нечего. Так что он мог пока в волю покопаться в деле Коллера и к тому же успеть заняться делом Бена Уэбстера. Так скорее пролетит суббота и наступит воскресенье. Ребус решил, что его последний час еще не пробил. В справочной ему дали номер телефона Pennon Industries и адрес этой компании, располагавшейся в центральной части Лондона. Ребус позвонил, но автоответчик сообщил, что коммутатор будет включен утром в понедельник. Тогда он позвонил прямо в Гленроудс, в штаб операции «Сорбус». «Уголовная полиция Эдинбурга». Он прошагал из одного угла своей гостиной в другой и высунулся в окно. Какое-то шумное семейство, ведя за руки детей с разрисованными лицами, направлялось в сторону Медоуз. «До нас дошли слухи, что армия клоунов вроде бы избрала мишенью некую структуру, называемую...» Для большего эффекта он сделал паузу, будто сверяясь с документом. «Pennon Industries». Армия клоунов — группа арт-активистов, отправившаяся в тур по Великобритании во время саммита Большой Восьмерки 19 мая, 6 июля, чтобы вдохновлять граждан на сопротивление глобализации и общемировому порядку. «Мы понятия не имеем, что это такое. Может, вы нас просветите?» «Pennon?» — Ребус повторил по буквам. «А вы...»